после заката, словно и утро, когда Спаситель примет меня, конец заботам светает чудно, после заката земного дня, после заката нет места тучам, бурям житейским, страхом земным. День наступает радостный лучший, после заката буду святым, после заката того увижу, кто и за мой грех был изъязвлен. Его лишь славить, к нему быть ближе, вот чего жаждет сердце мое. После заката соединение с теми, кто раньше вечность ушли, там нет разлуки, там душ общение. После ухода с этой земли там нет разлуки, там душ общение.